Мы начинаем очередной урок Зогара номер 140. Страница Куф Бет, 102. Асулам, левая колонка, строчка 3. Витаами сталькуто шельгуфа де атик митерем 4 эйлуга тикуним гу ки эй йотер бесер сфирот эла 5 бет нукви шеген бина умалхут аникраот Сага у Бон. Третье. У Митера Мистолькуто, Витаам Мистолькуто и причина исторжения Гуфа де Атик, Гуфа тела Атика, Митерам 4 Эйлу Атикуни, до этих исправлений Гу, это ки эйньотер бэсэр сферот эла бет нуквин. Ибо в 10 сферотах, в 10 сферот есть только 2 нуквин, только 2 женские составляющие. Очень-очень важно, о чем он нам говорит, о чем мы часто забываем. Шаэн бина у малхут, что они бина и малхут, которые называются саг, соответственно называются саг и бон. Понятно, сфера это бина, а ее сила, сила ее 10 сферот, имени ее гавая в наполнении, это саг. Это то же самое Малхут по отношению к Бон. А зачастую мы увидим в Кабале, что говорят про Малхут, имеют в виду Бон, или говорят Малхут, и говорят Бон, и подразумевают Малхут. 6. Вы немца. Ахара зивуга гадоль деатик йомин, шенит батла бахинат зе седьмая бон, гинеенит батла има гам бахинат масах 8 десак. Вы немца, и получается, ахара зивуга гадоль деатик йомин, что после великого зивуга Атика Йомина, Шенит Батла, когда аннулировался аспект Бон, Син, так вот, Нит Батла, има вместе с ним был также аннулирован аспект Масаха, сага, 8, да, ибо они же были соединены во втором цимцуме, Малхут или Бон поднялась до Бины или Саг. А теперь убирается Бон, и тогда Масах Бон, все исправлено, и тогда Масах сага. Восемь. Ваязе митаама тикун ганаса багуфа 9 деатик лешатев габина умалхут зоба зоба сот 10 шитув медат один по медата рахамима. Он потрясающе объясняет то, что я пробовал пояснить просто дал кратчайшее пояснение, и вот он нам здесь объясняет. 8. Вагаязе, и это было по причине исправления. Анааса Багуфа де Атик, которое было сделано в теле Атика, 9. Лышатев с целью соединить в партнерстве Бину и Малхут друг с другом. Басот дословно в секрете, по в сути, 10 шитов медат один, бадима медат рахамин. Соединение в партнерстве свойства дина, свойства строгости закона, со строгостью, строгости закона с, со свойством милосердия. Здесь, собственно говоря, стоит точка. Здесь должна была быть запятая, потому что следующее предложение начинается с «что» и, или «потому что». Мы не можем это начать новое предложение таким образом. Мы заменяем это тогда точку запятой. Шамикоа хашиту хасе гейтсиль 12 лепарцуф арихан пин де ацилут векульгу парцуфей абия 13 яц угу венит кайму ракба малхут газо амышутефет 14 вагамымутекет Бамидата Рахамим Ши Бина. Очень-очень-очень важно. Начиная с этого места, с семи нижних атика, я, кто одевает семь нижних атика? Одевает Ариханпин. А и потом все остальные парцуфим, и потом и миры, нижние миры, отделенные миры Бия, Бия, Брия и Цирая Асия, и все они уже построены уже этим соединением Бины с Малхут. Ибо настоящая истинная Малхут, Малхут первого Цимцума, она поднялась в голову Атика. А все, что ниже головы Атика, на него одевается тело Атика, на него одевается уже все парцуфим и миры, подчиняющиеся этому закону второго цимцума, соединяющими в себе в партнерстве свойства дин и рахамим. И уже есть тикун, понятно? Уже в таком состоянии есть уже во втором исправлении есть уже, во втором, как сказать, цимцуме, есть уже парцуфим и миры второго цимцума, начиная со второго цимцума, имея, что получается, это не только имея, давай я продолжу эту мысль, имея каждый, построенный таким образом, что не только в общем аспекте, имей в виду, это очень важно, не только в общем аспекте, что Малхут поднимается в общих десяти сферот, поднимается в под Хохма, в общих десяти сферот, а в каждой сфере, а также и в каждой сфере происходит то же самое. То есть в каждой сфере Малхут, ее этой сферы, поднимается под Хохма. И получается тогда удивительный тикун. Имей в виду, что мы изучаем. Получается, что есть, с одной стороны, скажем, справа, или откуда мы говорим справа, потому что справа хасадим, хесед, а слева дин, справа милость, а слева строгость закона. И получается теперь удивительное тикун, удивительное исправление, что с одной стороны, с правой стороны мы имеем саму сферу, а каждая сфера, она, как бы, ее хесед, ее хесед, а с другой стороны мы имеем дин, малхут. А, и это желаемое состояние. Конечно, нужна третья линия. Но теперь уже есть взаимодействие между самой сферой и ее малхут, ее точкой дин, там, где у нее малхут поднялась под хохма. И вот теперь она теперь, когда свет этого хеседа, этой сферы светит своей же малхут, для упрощения я так поясняю, то она, как по всем правилам взаимодействия духовных объектов, она поднимает орхозер и таким образом вбирает, сначала и затем вбирает в себя этот хесед или силу этой сферы. Но, конечно, это уже третья линия, которая сможет образоваться, которая образуется из в каждой сфере, имею в виду. Также в каждой сфере, конечно, в общем и в частном аспекте одинаково. Но главное, что мы, о чем хочу подчеркнуть, и что в каждой сфере это происходит. И получается третья линия, средняя линия. Почему же нужна средняя линия? А потому что обе друг друга исключают. Сама сфера и она хесед, а ее амалхут, которая поднялась и стала в этой сфере, стала под хохму, она дин, она ограничивает. И вот это великое ограничение, с одной стороны, уменьшился активный размер этой сферы, то, что возможно на данный момент, имеется в виду укороченный парцов. Но возможно какое-то получение, а не так, как это было в первом цимцуме, что 9 сферот верхних, 9 сферот получают, а последняя в темноте остается. Ибо и то, и другое создал Творец. И не может в творении оставаться нечто, что полностью отвержено от света. И вот это величие Творца в его плане, когда он произвел вот этот второй цимцум. Это было все произведено сверху, ибо человека еще не было. Разбиение келим уже было произведено. Мы еще не говорим даже про разбиение келим, мы говорим пока о соединении бины с малхут. Это обязательно надо хорошо себе вобрать в себя. Ибо получается, пока уже получается тикун. Это в мире Никудим, пока мы не говорим здесь про мир Никудим вообще, но это началось в мире Никудим. И вот что получается? Получается, что правое и левое есть. И уже есть, конечно же, без средней линии, без свечения. А там в мире Никудим это было свечение Ахураим Бины, Ахураим высшей Бины, которая светила этим обоим в каждой сфере и в общем аспекте. То есть они стояли как бы сфера, сама сфера и Малхут, то есть Хесед и Дин, будем говорить, правая и левая в каждой сфере и в общем аспекте, то есть как в общем, так и в частном аспекте, они стояли спина к спине. Рух тот рух. Спина к спине, по-голландски, извини. Спина к спине. Ахор бахор. И они отвергали друг друга. Почему? Потому что с одной стороны есть, есть... Очень важно, что я сейчас пытаюсь на пальцах как бы пояснить, просто чтобы в общую, дать в общую картинку. Так вот, правая сама по себе, она хесед, там всего нет у него гар. Понятно? А в левое у него дин, у него нет хеседа. И вот они друг друга отвергают. Это то же самое, что написано, что есть такой принцип из 13 принципов изучения Торы великого раби Ишмаэля, что это как два стиха Торы, которые опровергают друг друга, и пока не найдется третий стих, который приносит между ними, уравновешивает их, приносит, как бы, разрешает их противоречия. Это и есть третья линия. И тогда получается, что вот это свечение Ахураим, в общих счетах, просто слушай, свечение Ахураим высшей бины, оно дает вот этой в правую сторону, в правую сторону отдает гар. А, и вот это уже, тогда нет этого противоречия, ибо тогда то, что было слева, оно уже не опровергает того, что было справа, ибо справа гар – это хохма. И там уже есть хохма, и тогда есть какое-то, то есть, ту составляющую, которой частично, ту составляющую, которой ей не хватало, добавляет к правой стороне, и к левой добавляется, скажем просто, хасадим. И тогда получается вот эта средняя линия, в которой есть и от правой, и от левой. И вот через эту среднюю линию возможно тогда получение света и его распространение вниз. Правильно? Ибо с левой стороны никак нельзя распространить свет через крайнюю точку, через вот эту Малхут, которая туда поднялась. Малхут заканчивает парцуф. И что ж получается тогда? Нет распространения вниз. И вот это чудо, собственно говоря, вот этих, вот этого тикун, этого исправления, этой установки трех линий, на котором, которым построено все мироздание. До Гмар Тикуна, ибо мы здесь читаем, что после этого великого Зивуга вот этот массах, общий массах второго Цимцума, где Бина и Малхут соединены вместе, как в частном, так и в общем аспекте, аннулируется. И вот важнейший аспект, ибо нет никакого продвижения в духовном, нет никакой надежды на даже на какое-либо продвижение в духовном, нет духовного движения без работы в этих трех, в двух, в трех линиях, мы говорим, трех линиях, в двух линиях мы работаем, и Ашем делает нам третью линию. Весь Зогар говорит, собственно говоря, только об этом. Все в этом заключается. Имей это в виду. Везде, где ты видишь три линии, работа в трех линиях, везде будь очень и очень внимателен и добавляй к себе те аспекты, которые недостающие аспекты в твоих духовных постижениях и в своей духовной работе. И он добавляет нам, мы поставили запятую в конце 10 строчки. Шамикоах ашитов азе, что в силу этого партнерства дословно, гейцил лепарцов арихан пинде ацилут, он излучил, Ашем, конечно, излучил парцов арих анпин ацилута. Понятно, парцов арих анпин ацилута, который одевает семь нижних атиков, и кульгу парцов и абия, и все парцов им миров абия. 13. Яцу вышли, то есть появились, вынет кайму и стали существовать только этой малхут, только этой малхут, которая в партнерство пришла, в партнерство, 14, вам ему текет, и услащена, и которая услащена свойством милосердия, что это бина. То есть, другими словами, только все, что вышло из этого партнерства, это и все парцуфим, все миры, это результат вот этого партнерства. 14 после точки. Улефихах, 15. Кейванши нитбатла бхината масах дебон. Нитбатель, 16. Има яхат амасах дебхина бет. Ши гу саг, я вижу, что здесь ошибка есть. Ши гу должно быть, то есть третье слово от конца 16 строчки, последняя буква должна быть алеф вместо тав. Ши гу саг, бегет там 17. И здесь тоже я вижу. Я вижу первое слово 17 строчки, вторая буква не тав, а реш должно быть. Крухим яхат кайхаде векиван шинит батлу бахинат 18 ануква вамасах. Им кен не всяка зивуга, им аор 19 гайльон. Валькен кольгарата гувде атик, шагейта 20 аля массаха мышутав бамидата рахамим. Нисталька 21 легамр. Умимейла нехраву коля меород шемимену 22 улемата, аним шахим мигуфа де атик. Как он потрясающе объясняет. С легкостью и в то же время глубиннейшим образом, глубиннейшие вещи он поясняет. Нет другого комментария, не нужен никакой больше комментарий. Все есть у него, у Иуда Ашлаг. Понятно, я просто чуть-чуть добавляю и связываю это, как правило, с индивидуальной духовной работы, и то, что мне дано, то я делаю. Но в духовном, чисто духовное, это его комментарий, это абсолютно достаточен. Поэтому я советую каждому из вас работать над текстами самостоятельно, тоже пробовать работать над текстами Иуды Ашлага. Но ни в коем не трогать вещи, которые не нужны, и все то, что он писал, я имею в виду только Гасулам, его Гасулам и его Тес. Больше не надо ничего трогать. Его письма, не надо дотрагиваться к его письмам. Его статьи, мир и другие вещи, которые он писал, статьи для газеты, все-таки там в эти 30-е, 20-е какие-то годы, там, что это он писал, это был его рост, и он полагал, что таким образом тогда в Израиле они строили свой какой-то социализм. Во главе Израиля стояли социалисты, бывшие большевики и меньшевики, и с их идеями кибуцев, колхозов своих и тому подобное, хотели перенести нечто такое социалистическое туда и в страну Израиля. И он, конечно, он человек, он тоже человек из плоти и мяса Иуда Ашлаг. И он, конечно, он был очень тоже захвачен этими переменами и желал тоже, конечно, добра в этой стране. И он полагал, я не скажу наивно, он полагал тоже, что он газету какую-то выпустил и каким-то образом желал влиять на публику. Он писал все эти статьи и так далее в этих газетах. Не дотрагивайся до этого. Это был период его, как тебе сказать, его эксперимента. И там он очень интересные вещи писал, немножко философские, социально-философские вещи он писал там. Я не скажу, что это плохо, но не даст тебе ничего, абсолютно ничего. Ты не трать свое время зря. Почему его назвали Гасулам? Почему его назвали Бааля Сулам? Почему они назвали его по его газете, которая... почему не дали ему прозвище по имени его газеты или что-то такое, а ему именно дали ему прозвище Бааля Сулам, автор Сулама, потому что это его главное достоинство. Не говорят Бааля Тес, автор Тес, потому что Тес прикладывается, Тес это как бы учебник, а не некоторый комментарий, великий комментарий, конечно, к Ари, но это для пояснения Эцхаим. А здесь он дал тоже, дал великий комментарий, поэтому его называют его Бааль Сулам, его называют Бааль Асулам. Автор комментария Сулам, потому что это его отличие, это его величие. Иуда Ашлага. Но остальное не дотрагивайся, даже его письма. Его письма он писал главным образом своему сыну, который не был таким одаренным, как его отец. Да, он был совершенно никакого сравнения, ни в какое сравнение у него не приходил по сравнению с его отцом. Он был славный человек, но простой и грубый, и в смысле, что не мог он постичь эти вещи. Послушай его уроки Зохар. Послушай, я слушал его уроки Зохара, он давал свои уроки, то, что он давал тоже тому, который стал его преемником тоже. Послушай его уроки Зохара, на идыш он давал. Ты не услышишь никаких пояснений. Он давал просто так, читал этот Зохар, и слава Богу, что он это давал, и, безусловно, но он не был большим каббалистом, он применял каббалу и применял ее в работе, да, он заложил какое-то основание духовной работы. И, безусловно, мы тоже Шлавей Асулам, оно давало нам, дало нам и нам базу для духовной работы. Но отец смотрел на своего сына как на со своей позиции величия, духовного величия, на своего сына, который был хасидом. Да? Вышел, так сказать, из религиозно-хасидского и оставался в этой религиозно-хасидской среде. И язык у него совершенно был иной, чем язык Иуды Ашлага. У Иуды Ашлага, сколько я его изучаю, я не нашел еще ни одного слова лишнего. Нет, я не говорю, что ни одного лишнего, имею в виду, нигде я не чувствую момента, чтобы можно было как-то укоротить его предложение, даже если у него предложения есть такие, которые большие, длинные предложения, но они так плавны, настолько плавно, тоже при чтении их, я не ощущаю внутри себя никакого запинания, ибо даже если они составляют и 15-20 строчек, В то время как язык его сына тяжел и есть моменты, много моментов, где я запинаюсь, очень много приложений, и тогда уже не видно сути, откуда начиналось изложение, к чему это относится, где связи. И вот это за это он его очень много, он его, Иуда Ашлаг, в своих письмах работал очень много над своим сыном, то есть он своего сына очень много теребил за вот этот стиль, что он многословность и так далее, который взял в общей традиционной религиозной хасидской, религиозной хасидской литературе и применял его, то есть его стиль был как бы неоточенным. Это не критика в адрес Баруха, а просто к тому я говорю, что все письма были направлены именно для этого, для его частного исправления вот этого, в кавычках, греха, стилистического греха, его сын. Его сын так и не избавился от этого, ибо это многословность, это требование, ему требовалось очень много приложений и так далее, объяснений. А из одного объяснения вытекало другое объяснение, и третье объяснение, и вот потом уже начиналась не путаница, но требовалось какое-то усилие, чтобы найти, так сказать, ниточку связи из того, что он писал. Поэтому зачем тебе чужие проблемы? Понятно? Я так просто сказал, можешь делать что желаешь, но моя задача сказать те вещи, которые я все это изучал. Все, что написал Барух, я и Иуда Ашлаг, я все это проработал. Есть еще, у него есть книга, еще трехтомник Эц Хаим с комментариями по ним Мейрот, по ним Масберот. То можно будет дотронуться до того, ну, со временем. Потому что и то, там великий комментарий тоже, по ним Мейрот и по ним Масберот. Но я бы к тому тоже не дотронул. Тест достаточно. Ибо там у него тоже есть еще влияние, которое... это тоже, что я важно, что я сейчас говорю, это методически очень важно. Зачем тебе вещами заниматься, которые тебя, то есть, как сказать, отклонят тебя от прямого пути к цели. Моя задача – дать тебе прямой путь, самый кратчайший путь к успеху, да, в духовном. Вместо того, чтобы перебирать книги и мучиться вещами, которые тебе или не помогут, или тебе поведут тебя в окружным путем. И вот там он проявлял еще некую свою натуру глубоко философскую. И то, что именно то качество, которое было по природе близко к нему, он тоже некоторым чуть-чуть отклонялся влево. Достаточно сильно отклонялся влево. Но он поборол в себе вот это отклонение влево. Вот за это... Благодаря этому, тому, что он поборол в себе свое левацкое природное, свою левацкую природную наклонность, он приобрел среднюю линию. И в этом его величие. И это видно здесь, в Гасулам, где ни малейшего намека уже не чувствуется на его философское, на его философские, на то, что он, на его философскую природу. И также Тес. И он в Тес тоже обошел, как сказать, поборол свое стремление, свою природную склонность. Я не скажу, что его философствование, оно философствование неверное, или это отход от духовного хода, Боже упаси. Совершенно нет. Я тебе просто говорю о том, что важно для нас. Да? Если бы тебе было 18-20 лет, я бы сказал бы, хорошо, вот это, а потом можешь еще попробовать вот это. Но нет, задача не нужна. Совершенно не нужно просто изучение Эц Хаим с его двумя другими комментариями, по ним Маирот, по ним Масберот. Можно было бы это и учить, но еще раз, оно нам практической пользы не даст. А весь смысл нам в нашем с вами изучении Кабалы, Зогара, Тес, всего, что мы изучаем, это практическое применение Кабалы. Правильно? Мы же, я надеюсь, что никто из вас не хочет в душе стать ученым каббалистом. Ибо тогда ты бы не пришел к изучению Кабалы со мной. Так или не так? Совершенно верно. И поэтому мы изучаем только практически. Поэтому я тебе говорю, Гасулам и Тес, вот это надо брать у него. Вот оно поможет. А теперь внимательно нужно, очевидно, нужно было вот этот маленькую сделать здесь паузу, потому что то, что он здесь говорит, оно очень-очень важно для нас. И надо на этом очень тонко сосредоточиться. 14-е после точки. Улыфихах, и поэтому 15. Киваншини Патлабхината Масах Дебон, так как аннулировался аспект Масаха Бона, Нидбателима вместе с ним, вместе аннулировался 16, а Масах Дебхина Бет, Масах второй стадии, что это сага. Бегают там крухим, так как 17 они крухим, переплетены вместе, как один. Семнадцать после запятой. Кейван шинит батлуб хинат ануква амасах. А так как аннулировался аспект нуквы и масаха, 18 имкен, то поэтому прекратился зивуга с высшим светом. Так ведь, если нет масаха, если нет ограничения, ограничение у нас всегда на нукве, на малхут, то тогда нет и взаимодействия с высшим светом. Правильно? Смотри, в результате второго цимцума поднялась Малхут, этого соединения Малхут с Биной. Малхут поднялась под Хохма, на место Бины. И там, таким образом, и там стоит, мы можем сказать, ничего не исчезает, там у них, там есть две точки, есть там две, там есть и Бон, и Саг, и Малхун, Малхут и Бина. И благодаря этой Малху там есть отражение взаимодействия с высшим светом. А теперь, когда нет этой Малху в каждой сфере и в общем аспекте, как в частном, так и в общем, тогда нет уже этого взаимодействия с высшим светом, такого зивуга, можно сказать, взаимодействия, когда имею в виду зивуг. Нет зивуга, прекращается зивуг с высшим светом. Валькен, 19. Коля арата гувде атика, поэтому все свечение тела атика, шаита аля масах, которое было 20 на масахе, на общем масахе, свойства на ее общем масахе со свойством милосердия. Я был общий масах, не просто масах Малхут, а масах, состоящий из партнерства двух, как Бины, так и Малхут. Не столько Легамри, он полностью исторгся. 21. Умимейла, и само по себе автоматически нехраву коль амурот были исторглись все света от нее, от этой Малхут и вниз. То есть от Малхут в голове Атика и вниз. То есть и включая Ганим Шахим, которые притягиваются из тела Атика. То есть все, что одевается на тело Атика, все парсуфим и миры, все света, все из них исторглись. Везе амру. 23-я строчка. У гика эт шней ариэль. 24. Муав. Трин мигдашин гавы каймин. И здесь я вижу последнее слово, ошибка. Бегины. Первое мем. Надо ее заменить на бет. 25. Выхулы. Киван де Игу и Сталек. Негидо де Гавы Нагид. 26. Миле Эйла Итмане. Дайну Камувар. Кимитох 27. Шанит Бателя Бон. И здесь ошибка. Третье слово. В строчке 27 последняя буква не гей, а хет. Микоха зивуга гадоль де атик йомин. Нидбатель 28 имо гамасак. Дайну гамма масах депхина бет ацмо. 29. Векиван шаина масах мухшар лезивуга. Нифсак алькен 30. А ора Ильон. Шугу негиду де гавы нагид, миле Эйла, 31 етмане. Негиду, пирушо. Амшаха вегид паштут, 32. А ора Ильон, миле Эйла, летат. 23. Везе амро, это что он Зогар говорит. И Зогар у нас, наш Зогар и наши от, которые мы изучаем, там он цитирует слова и слова из Танаха, о которых мы говорили. Гугика. Гугика Эчней Ариэль, он убил, побил двух львов моабитянских. Его я, да, мы учили. 24. Трин Мигдашин Гава и Зохар поясняет это место в Танахе. Трин Мигдашин Гава Каямин Бегины. Два храма стояли благодаря ему. 25. Вихула и так далее. Киванда Игу и Сталек, так как он исторгся, душа его ушла из этого мира. Негидо, то свечение, которое было, которым светило сверху, Итмане, оно было, стало, удержалось, было удержано, то есть прекратилось. Дайну 26 и в середине камвар, то есть, как объясняется. Кимитох шанит бателя бон, что так как бон аннулировался, 27, микоха сивуга гадоль да атик йомин, в силу великого сивуга атика йомина, Нидбатель 28 и Могам Саг был аннулирован с ним также и Саг. Дайну Датвалсехен 28. И когда иногда я вставляю очень редко, но голландские слова, не обращаю внимания. 28. Дайну поэтому. Дайну, то есть. Гамма Масах Депхена Бетацмо. То есть. Вместе с ним и Масах второй стадии, 29. Векиван Шаэйна Масах Мухшарла Зивук, и так как Масах не пригоден к Зивугу, не всак Алькена Орельон, то прекращается и высший свет. Конечно, не прекращается, прекращается свет, высший свет всегда светит, правильно? Мы знаем, что высший свет всегда светит от самой первой высшей точки вершины Кава до Малхут, включая включительно Малхут Мирасия. Но имеется в виду, что Килим, миры, они его не ощущают. Поэтому прекращается взаимодействие, лучше сказать, с высшим светом. Понятно? Имею в виду это. Понятно, конечно, само по себе понятно, но я хотел еще это, должен был это добавить. Свет, конечно, не прекращается, высший свет. Но прекращается, ну он так говорит, имея в виду, понимая то, что, то, что я поправил. Шеву негидо дегавы нагид, что это, вот это слово негидо, что это свечение, которое даже еще больше притяжение, которое было притянуто сверху, оно удержалась. И он объясняет им, что такое это негидо, слово, это арамейское негидо. То есть вот это вот, я сказал разок свечение, другое притяжение. Перушо это означает. Гамшаха, притяжение, действительно. Само понятие. Это притяжение, вагитпаштут и распространение, 32. Аора Ильон высшего света, миэйла летата, сверху вниз. Точка. Вегу нифсак митаам 33 битуля масах. Камувар. И вот оно, он дословно говорит. Оно, он, на иврите будет он. И он прекратился по причине аннулирования масаха, как объясняется. 33 после точки. Понятно нам, да, что ничего, свет, высший свет это проявление, проявляет себя в проявлении вечности. Свет вечный. Простой, неделимый. Конечно, не может он прекратиться. Понятно, да? Что он прекращает восприниматься келим. Мы говорим парцуфим, мирами и так далее. Арей шемисибата зивуга 34 агадольше наса барэша да атикьомин. Невсакаванит батла 35 гашпата орм бекуфа де атик йоми. Киазивуга 36 шель гарош битель амасах дебон. Векиван шаадата 37 гая амасах дебон мехубар им амасах десак. 38 багуфа де атик йомин кайха. Лахен нидбатель гам 39 амасах десага. Векиван шейн масах лезивуг дака 40 эйн маком лаора ильон ле ашпия шам. Потрясающе. Каждое слово у него, оно на вес золота, на вес платины. Нет такого материала дорогостоящего, драгоценного, которым можно описать ценность его, каждого его слова. 33 после точки. Гарей. То есть шемисебат газивук агадоль, что по причине великого зивуга. Гмар Тикун, конечно, имеет в виду. Что по причине великого зивуга 34 шанаса реша де атик йомин, который сделался, который был произведен в голове атика йомина. Ты понимаешь, да, голова атика йомина не подчиняется законам второго цимцума. Там нет соединения бины с малхут. Понятно? Тогда, когда там, если там делается такой зивук, то зивук делается не по законам второго цимцума. Он не видит как бы второго цимцума, и поэтому все проходит, свечение проходит, и все масахим, которые стоят, построены вот этим партнерством Бабины и Малхут, они тут же аннулируются. Поэтому смотри, что он говорит. То есть, что по причине великого зивуга 34, шенаасаба решеда атики оми, который произведен, видишь, как он уже говорит, уже как бы в прошедшем времени. Да? Хотя это гмар тикун, будет лишь. Он не говорит. А он говорит именно, как будто бы это уже произошло. Который произошел в голове Атика Йомина, Нифсака прекратилась, Венитбатла и аннулировалась, 35, Ашпаатаор, свечение света из тела Атика Йомина. Киазивуга 36 шерош, ибо зивуга головы бителя масах дебон, аннулировал масах бона. Векиванша ад ата, и так как до сих пор 37 Гая Масах Дебон Мехубар был, Масах Бона был связан с Масахом Сага, с Масахом Сага, 38, тело Атика Йомина, как один они были связаны. Это то, что было ниже головы, все, что ниже головы Атика Йомина, до конца всех миров. Лахен Нитбатель Гама Масах Тесаг, поэтому аннулировался также, строчка 39, Масах Сага. И потом, конечно же, принцип действует Киван Шейн Масах Лазивук Дака. И так как нет Масаха для ударного Зивуга с высшим светом, 40. Эйн маком, то нет места для высшего света, чтобы там взаимодействовать, чтобы туда дать свой свет. Канота, как известно.